если бы сам он мог удержаться на зыбком краю сознания. Марьяна прибежала к лагерю, запыхавшись. Ей казалось, что она отсутствовала несколько минут, на самом деле ее не было больше часа. Она бежала прямо к палатке и потому не сразу поняла, что произошло. Она увидела только, что лагерь пуст, и сначала даже откинула полог палатки, решив, что Томас с Олегом прячутся там от снега, хотя палатка лежала плоско на земле, и спрятаться под ней никто бы не мог. Марьяна в растерянности оглянулась и увидела след на снегу, который уходил вниз к скале. След такой, будто кто-то тащил по снегу тяжелый груз. Ей сразу почудилась страшная картина. Животное, которому принадлежали круглые, как от бочки, следы, тащит обоих мужчин, и виновата в этом только она, потому что побежала спасать козу и забыла о людях, о больных людях в снежной пустыне, чего делать нельзя. И все получилось ужасно и глупо, потому что она не догнала Дика и не нашла козу, а, оставшись одна среди скал, испугалась, что не найдет пути к лагерю, испугалась за Томаса с Олегом, которые беспомощны, побежала обратно и вот опоздала. Марьяна семенила вниз по склону, всхлипывая, повторяя: «Мамочка, мамочка!» Почему-то на снегу лежала веревка. Олегу удалось распутаться. Она обогнула серую глыбу и увидела, что на краю обрыва лежит связанный Олег, а Томаса нигде нет. «Олег! Олежка!» — закричала она. «Ты живой?» Олег не ответил. Он спал. Люди всегда засыпают, когда пройдет припадок. Он был один, но след от его тела продолжался вниз, к обрыву. И когда Марьяна заглянула вниз, она увидела, что там, недалеко, метрах в пяти, лежит Томас, очень спокойно и как-то даже удобно. И поэтому Марьяшка не сразу догадалась, что Томас уже мертв. Она спустилась вниз, спеша и обламывая ногти о ледяные камни, долго трясла его, старалась разбудить, и вдруг поняла, что Томас умер, разбился. А Олег, который пришел в себя, услышал шум и плач Марьяны и спросил слабым голосом: «Ты что, Марьяшка, что случилось?» Он совершенно не помнил, как столкнул Томаса вниз, хотя потом, по следам и отрывочным кошмарным видениям Олега, они смогли понять, как и почему все произошло, и догадались, как умер Томас. Дик вернулся в лагерь через 2 часа. Он не догнал козу и потерял ее следы на большой каменистой осыпи. На обратном пути он встретил следы неизвестного животного и пошел по ним, думая подстрелить, чтобы прийти в лагерь с добычей. Тогда можно объяснить, что он нарочно оставил козу в покое, пожалел Марьяну. И он искренне уже верил, что пожалел Марьяну, потому что не выносил неудач. Когда он узнал, что случилось в лагере без него, он оказался трезвее и спокойнее остальных и сказал Олегу: «Не говори глупостей. Никого ты не убивал и ни в чем не виноват. Ты же не знал, что столкнул Томаса. Ты должен быть благодарен ему, что он тебя старался удержать. Может, он ничего и не успел сделать. Вернее всего, что он ничего не успел сделать. Но все равно он хотел тебя спасти. Может, так даже и лучше, потому что Томас был совсем болен. Он мог умереть в любую минуту. Он хотел идти к перевалу, и потому нам пришлось бы тащить его. И все погибли бы». «Ты хочешь успокоить Олега?» — отвечала Марьяна, раскачиваясь от боли. Она отморозила руки, ободрала их в кровь, когда старалась оживить Томаса, и когда они вместе с шатавшимся от слабости Олегом тащили его тело к палатке. «Ты хочешь успокоить Олега? А виноваты мы с тобой. Если бы мы не побежали за козой, Томас был бы жив». «Правильно», — подтвердил Дик. «Тебе не надо было бежать за мной. Это глупость. Женская глупость». «Неужели ты не винишь себя?» — спросила Марьяна. Томас лежал между ними, закрытый с головой одеялом, и как будто присутствовал при их разговоре. «Я не знаю. Я пошел за козой, потому что нам нужно мясо. Нужно всем. Мне меньше других, потому что я сильнее». «Я не хочу с ним больше говорить», — возмутилась Марьяна. «Он холодный, как этот снег». «Я хочу быть справедливым», — отрезал Дик. «От того, что мы будем метаться и стонать, никому не лучше. Мы теряем время. День уже перевалил за середину. «Олег еще слабый, чтобы идти», — сказала Марьяна. «Нет, ничего», — отозвался Олег. «Я пойду. Только надо взять у Томаса карту и счетчик радиации. Он говорил мне, что если что-нибудь случится, надо взять эти вещи». «Не надо», — качнул головой Дик. «Почему?» «Потому что мы идем обратно», — произнес Дик спокойно. «Ты и так решил?» — спросил Олег. «Это единственный путь, чтобы спастись», — ответил Дик. «Через 2 дня мы будем в лесу. Там я найду добычу. Я вас приведу в поселок. Я обещаю». «Нет, мы пойдем дальше». «Глупо. У нас нет шансов». «У нас карта». «А почему ты веришь ей? Карта старая. Все могло измениться. И никто не знает, сколько еще идти без еды по голому снегу». «Томас сказал, что мы шли быстро, что остался 1 день». «Томас ошибался. Он сам хотел туда, и он нас обманывал». «Томас нас не обманывал. Он сказал, что там есть пища, и мы будем спасены». «Ему хотелось в это верить. Он был болен, он плохо соображал. Мы останемся живы только если вернемся обратно». «Я пойду к перевалу», — Олег сказал это, глядя на тело, покрытое одеялом. Он обращался к Томасу. «Я тоже пойду», — поддержала его Марьяна. «Как ты не понимаешь?» «Марьяшка!» — начал Дик, постукивая большим кулаком по камню, отбивая такт словам. «Олегу заморочил голову старый. Всегда твердил ему, что он умнее, лучше нас с тобой, что он особенный. Он не мог быть лучше нас в поселке или в лесу. Он всегда уступал мне. Даже тебе в лесу он уступает. Понимаешь? Ему нужна эта сказка о перевале и речи о дикарях, которыми мы не имеем права стать. А я не дикарь. Я не глупее его. Пускай Олег идет, если он уверен. А тебя я не пущу. Тебя я уведу вниз». «Глупости, глупости, глупости!» — закричала Марьяна. «Нас послал поселок. Нас все ждут и все надеются. Мы принесем больше пользы живыми». «Пошли». Олег протянул руку к одеялу, чтобы взять у Томаса карту и счетчик, и медленно произнес. «Прости, Томас, что ты не дошел. Я беру у тебя такие ценные вещи». Он откинул край одеяла. Томас лежал, закрыв глаза. Лицо его побелело, и губы стали тонкими. И Олег не смог заставить себя дотронуться до холодного тела Томаса. «Погоди, я сама», — предложила Марьяшка. «Погоди». Дик поднялся, подошел к скале, поднял со снега флягу, поболтал ею, там плеснулся коньяк. Дик отвинтил крышку и вылил коньяк на снег. Острый незнакомый запах повис в воздухе. Дик завинтил крышку и повесил флягу через плечо. Никто ничего не сказал. Марьяна передала Олегу сложенную карту, счетчик радиации и нож Томаса. «Нам его не закопать», — решил Дик. «Надо отнести его под обрыв и засыпать камнями». «Нет», — возразил Олег. Дик удивленно поднял брови. И глупо было отвечать. Почему нельзя на Томаса класть камни? Ведь Томас мертв, и ему все равно. Все сделал Дик. Олег и Марьяна только помогали ему. Больше они ни о чем не говорили. Олег и Марьяна молча собрались, взяли совсем похудевшие мешки, даже дров осталось на 1-2 костра, разделили на 3 части последние ломтики вяленого мяса, и Марьяна отнесла Дику его порцию. Тот положил ломтики в карман и ничего не сказал. Потом Олег и Марьяна поднялись и пошли, не оглядываясь наверх, к перевалу. Дик догнал их 100 метров. Догнал, потом обогнал и пошел впереди. Олег шел с трудом, еще не прошли последствия припадка. Марьяна хромала, ушибла ногу, когда лазала по обрыву. Они прошли всего 10 километров, и пришлось остановиться на ночлег. Олег свалился на снег и сразу заснул. Он не проснулся, чтобы напиться кипятку со сладкими корешками. И он не увидел того, что увидели Дик и Марьяшка, когда совсем стемнело. Облака вокруг разошлись, и на небе появились звезды, которых никто из них никогда не видел. Потом небо затянуло вновь. Марьяна тоже заснула, и Дик еще долго сидел у погасшего теплого костра, положив в него ноги, смотрел на небо и ждал. Может, облака разойдутся вновь. Он слышал о звездах. Старшие всегда говорили о звездах. Но никогда раньше он не догадывался, какое величие и простор открываются человеку, который видит звезды. Он понимал, что им никогда не вернуться в поселок. Они поднялись рано, выпили немного кипятку, растопив снег, и доели сладкие корешки, от которых голод лишь усилился. В тот день они тащились медленнее, чем обычно, даже Дик выбился из сил. Беда была в том, что они не знали, правильно ли идут. На карте были нарисованы ориентиры, но они не совпадали. Понятно, почему. Люди шли здесь в прошлый раз зимой, когда много снега, когда сильные морозы и мгла, и потому сейчас все вокруг выглядело иначе. Наступило отчаяние, потому что перевал был абстракцией, в которую невозможно поверить, как невозможно представить себе звездное небо, если его не видел и знаешь лишь по рассказам. Олег жалел, что заснул и пропустил небо, но, может быть, оно повторится следующей ночью. Ведь облака на небе стали тоньше, сквозь них иногда проглядывала голубизна, и вокруг было куда светлее, чем внизу, в лесу. Днем, когда все выбились из сил, Дик приказал остановиться и начать снегом растирать Марьяшке отмороженные щеки. Тогда Олег увидел в стороне, на снегу, синее пятно. Но до него надо было пройти еще шагов 100, а сил не было. И Олег не стал ничего говорить. Когда, наконец, Дик сказал, что пора идти, Олег показал на синее пятно. Они пошли к нему с каждым шагом быстрее. Это была синяя короткая куртка из прочного и тонкого материала. Она наполовину вмерзла в снег, и один рукав ее, набитый снегом, торчал вверх. Дик окопал снег вокруг, чтобы вытащить куртку, а Олегом вдруг овладело болезненное нетерпение. «Не надо», — сказал он хрипло. «Зачем? Мы скоро придем. Ты понимаешь? Мы правильно идем». «Оно крепкое», — объяснил Дик. «Марьяшка совсем замерзла». «Мне не нужно», — отказалась Марьяшка. «Лучше пойдем дальше». «Идите, я вас догоню», — заупрямился Дик. «Идите». Дик догнал их через 15 минут, неся куртку в руке, но Марьяна надевать ее не стала. Сказала, что куртка мокрая и холодная. Но главное было то, что куртка чужая, и ее кто-то носил, и если снял и бросил, то значит погиб. Всем известно, что с перевала вышло 76 человек, а до леса дошло 40. Они не добрались в тот день до перевала, хотя Олегу все казалось, что перевал будет вот-вот. Сейчас обойдем этот язык ледника, и будет перевал. Сейчас, минуем осыпи, будет перевал, и подъем становится все круче, а воздуха все меньше. Они ночевали, вернее, пережидали, пока кончится темнота, сжавшись в клубок, закутавшись всеми одеялами и накрывшись палаткой. Все равно не заснешь от холода. Они только проваливались в забытье и снова просыпались, чтобы поменяться местами. От Марьяны, которая лежала в середине, почти не было тепла. Она стала какой-то бестелесной и острой, почти птичьей кости. Они поднялись с рассветом, над ними было синее звездное небо, но они не смотрели на небо. Потом постепенно рассвело, облака были прозрачные, как туман, и сквозь них светило солнце, холодное, яркое, которого они тоже никогда не видели, но они не смотрели и на солнце. Они брели, обходя трещины в снегу, осыпи и карнизы. Дик упрямо шагал впереди, выбирая дорогу, падая и срываясь чаще других, но ни разу не уступив первенства. И он первым вышел на перевал, не сообразив, что это и есть перевал, потому что склон, по которому они карабкались, незаметно для глаз выровнялся и превратился в плоскогорье. И потом они увидели впереди зубцы хребтов, хребет за хребтом, цепи снежных гор, сверкающие под солнцем. А еще через час внизу открылась котловина, посреди которой громадный даже отсюда, с километровой высоты, лежал круглый диск темного металлического цвета. Он накренился и вдавился в снег точно посреди котловины. До этой котловины капитан смог дотянуть корабль, когда после взрыва в двигательном отсеке отказали приборы. Он посадил корабль тут в метель, ночь и туман здешней злой зимы. Они стояли в ряд. Три оборванных, изможденных дикаря, арбалеты на плечах, мешки из звериных шкур за спинами, оборванные, обожженные морозом и снегом, черные от голода и усталости, три микроскопические фигурки в громадном, пустом, безмолвном мире и смотрели на мертвый корабль, который 16 лет назад рухнул на эту планету и никогда уже не поднимется вновь. Потом они начали спускаться вниз по крутому склону, цепляясь за камни, стараясь не бежать по неверным осыпям, но бежали все скорее, хотя ноги отказывались слушаться. И через час они уже были на дне котловины.